спасенье спеши всем сказать, всем, кто средь моря начал утопать. Может, то брат твой предсмертной тоске жаждет спасенье найти во Христе. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой, больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, вдруг будет поздно, поздно навеки тогда. Все, кто как может, спеши им сказать, что ты так медлишь, чего еще ждать. Взглянешь в творение с сильной грозой, тьма надвигается смертной волной. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой. Больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, вдруг будет поздно, поздно навеки тогда. Братья, спешите ту весть понести, грешники гибнут от Бога вдали. Грех так силен, искушение везде. Вы им скажите о дивном Христе. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой. Больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, вдруг будет поздно. Поздно навеки тогда. Скоро прервется путь нашей земли, будем немедля тонувшим нести. Скоро и мы, проходя Иордан, руки протянем Спасителю там. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой, больше нам медлить нельзя. Пойдем спасать их, вдруг будет поздно, поздно навеки тогда.